Для более полного погружения рекомендую воспользоваться наушниками. Никогда не думал, что буду работать официантом. Не то чтобы я считал это ниже своего достоинства, просто как-то не представлял. Раньше каждый мой день сопровождал дорогой костюм, деловые встречи с клиентами, прохлада офиса в высотке и солидная зарплата каждый месяц. Но все это я оставил в прошлом несколько лет назад. И на то были свои причины. Объявление о поиске официанта я увидел случайно. Просто шел мимо и увидел криво приклеенный листок на столбе. Требуется официант в кафе «Кипарис». График 5-2, зарплата стабильная. Спросите Аркадия Палыча и номер телефона. Я позвонил, договорился о собеседовании. Найти это место не составило труда, хотя кафе и находилось у черта на куличках. Вид снаружи был, как бы это сказать, колоритный. Облупленные стены блевотного зеленоватого оттенка, тяжелая деревянная дверь с позолоченной ручкой, высокие окна со ставнями. Вывеска чуть подрагивала на ветру, буква «С» в слове «Кипарис» грустно опрокинулась и, казалось, держалась из последних сил. Почему я зашел? Потому что мне было все равно. Когда тебе все равно, ты согласен на многое. Дверь открылась со скрипом. Внутри пахло, я бы сказал, временем. Сладковатым временем, которое задержалось здесь на несколько десятилетий. Интерьер напоминал те рестораны, куда в 90-х водили по случаю. На юбилей, выпускной или корпоратив с караоке алкоголем в тяжелых графинах. Натяжные потолки с неоновой подсветкой, на стенах гобелены с видами Италии. Пыльные бордовые шторы, перетянутые тяжелыми золотыми шнурами. На каждом столе пластиковая салфетница, искусственные цветы в пузатых вазах и стеклянная пепельница, хотя курить внутри вроде как нельзя. Стулья были резные, они резко выделялись на фоне простых столов с пластиковыми скатертями. Возможно, это место можно было назвать по-своему уютным, если бы не казалось, что время тут замерло, где-то в 98-м, и не собирается двигаться дальше. Из колонок лились песни Шатунова, Ветлицкой, группы «Комбинация». Те самые, что когда-то звучали на всех днях рождениях и кухонных застольях. И не потому, что так уж нравились, а потому, что других не было. Я вспомнил, как отец ставил кассетник на подоконник, мать готовила салаты, приходили их друзья, и на весь дом играли «Американ Бой» или «Белые розы». В Кипарисе эти песни звучали странно, потому что, несмотря на разгар рабочего дня, в кафе было пусто, праздником тут и не пахло. Внутри меня встретил тот самый Аркадий Палыч, владелец кафе. Худощавый, сухой, аккуратный. Белая рубашка, жилетка, очки с тонкой оправой. Вид у него был интеллигентный, почти библиотечный, но в манере говорить, в том, как он на меня смотрел, что-то настораживало. Не могу объяснить, что именно. В нем не было злобы или холода. Скорее, какая-то печаль, отстраненность или даже обреченность. «У нас все просто», — сказал он. «Работа с понедельника по пятницу. Меню выучить несложно. Публика спокойная. Зарплата, как и обещана». Я кивнул. «Есть несколько важных правил», — продолжил он. «У каждого сотрудника свои обязанности. И в работу коллег мы не лезем. Касса и все деньги только через меня. Уборкой занимается Айгуль. Вы еще познакомитесь. Если что разбили или разлили, это к ней. Сам не убираешь. Тряпки и ведра не трогаешь. Напитки приносит только Алла. Только она. А за еду отвечаешь ты. Такая у нас в кафе традиция. Понял?» Я слегка удивился, но кивнул. В целом меня все устраивало, поэтому я сказал, что могу начать хоть завтра. «Отлично», — проговорил Аркадий Палыч. «Очень выручишь нас. Очень». Мы пожали друг другу руки. Его ладонь была прохладной и сухой. На прощание он снова сказал. «У нас особые гости. Они не любят, когда нарушается заведенный порядок. Поэтому не лезь к напиткам и остальные правила не нарушай. Надеюсь, с этим у нас проблем не возникнет». «Необычное начало», — подумал я. «Но в тот момент мне было все равно. Просто нужно было место, где можно притворяться, что все в порядке, стереть прошлое и начать с нуля, с самого начала. И, кажется, кипарис подходил для этого как нельзя лучше». Первые дни прошли спокойно. Кафе не пользовалось особой популярностью, но и здесь были свои постоянники. Изо дня в день приходили одни и те же люди. Мне особенно запомнился старик с тростью, который разговаривал сам с собой и всегда заказывал суп с лапшой. Поначалу я думал, что он обращается ко мне, и пару раз переспрашивал, но старик общался с невидимыми собеседниками. Еще была женщина лет 50, в очках на цепочке, которая роняла слезы в чашку кофе. Она всегда приходила ровно в 14:30 и не минутой позже, заказывала кофе без сахара, садилась в углу, смотрела в чашку, делала глоток и вдруг будто вспоминала что-то. Губы дрожали, пальцы сжимали чашку. Потом она вставала и уходила, не оглядываясь. Раз в пару дней заглядывал парень в кожанке. Молодой, но с лицом, на котором словно забыли нарисовать эмоции. Он подолгу смотрел в окно с таким выражением, как будто знал, что его там давно никто не ждет. Были еще человек 10, которые заходили в кафе чуть ли не каждый день, каждый со своими странностями и особенностями, но всех объединяло одно – они были одиноки. Я наблюдал, запоминал, кто во сколько заходит, что заказывает, где любит сидеть. Старался быть вежливым, говорил с ними, если был шанс. Не потому, что это входило в мои обязанности, нет. Я просто очень хорошо их понимал, потому что и сам был один. Несколько лет назад моя жена и дочь погибли в аварии. Один пьяный идиот на встречке и все. Тогда моя жизнь закончилась, хоть я и не сразу это понял. По инерции продолжал барахтаться, что-то делать, заниматься бумагами, ходить на работу, а потом ушел в какую-то жуткую апатию. Понял, что все потеряло смысл, а внутри была выжженная пустота, все нутро заполнило горе. Я ушел с работы, перестал общаться с друзьями и родными и в каком-то смысле заживо похоронил себя. Я рассеянно оглядел полупустой зал. Подумал, что по странному стечению обстоятельств оказался теперь здесь, среди таких же одиноких незнакомцев, которые приходят молча, садятся, пьют или едят что-то, а потом уходят, оставляя после себя запах тоски. Иногда я ловил себя на мысли, что будто бы сам давно сижу в этом заведении, не по ту сторону стойки, а где-нибудь в углу, один, с чашкой чая, и просто жду. Чего жду? Может быть... Вдруг один из гостей поднял руку и подозвал меня, выдернув из мрачного круговорота мыслей. Прошла неделя. Кафе жило по своим законам. Одни и те же лица, одни и те же заказы, одни и те же паузы между фразами. Я быстро вызубрил меню. На первом месте по популярности шли пельмени домашние. С маслом, с укропом, тремя засохшими оливками по краю тарелки. Для красоты. Чуть реже брали салаты. Оливье, мимоза, иногда селедку под шубой. Любое блюдо выглядело так, будто его только что достали из холодильника, где оно стояло с прошлой недели. Особым спросом пользовалось мороженое. В пузатых вазочках с облезающей золотой каймой. Сверху розочка из взбитых сливок и мармеладный медвежонок. На вкус сахар и лед. Странно, но раз все это заказывали, значит, людям нравилось. Я втянулся, быстро перестал чувствовать себя чужим, познакомился с остальным персоналом. Официантке Али было около 30, маленькая и шустрая, в строгом черном платье с белым фартуком. Всегда собранная, бесшумная, она ни разу мне не улыбнулась, не повысила голоса, не задала ни одного лишнего вопроса. Похоже, была скорее на часть интерьера, чем на человека. На кухне всегда дремал повар, он же бармен, он же бариста. Немолодой мужчина с зализанными редкими волосами. Один раз я наблюдал, как он открыл глаза, пробормотал что-то про сахар, ткнул кнопку на калькуляторе и снова задремал. Я его понимал. В кафе обычно стояла сонная тишина. Гости, как правило, молчали, а если и говорили, то делали это тихо, будто боялись спугнуть что-то важное. Мне нравилось это место, потому что я знал, что здесь на меня всем плевать. Никто не спросит, где я раньше работал, как здесь оказался и как докатился до такой жизни. Никто не стал бы лезть в мое прошлое, и меня это устраивало. В четверг я, как обычно, пришел без опоздания и сразу заметил странное. Перед кафе стояли люди. Человек 10, не меньше. Молча, в ряд. Никто не курил, не болтал по телефону, не спорил. Все просто ждали. Я остановился, посмотрел на них и на вывеску над дверью, будто хотел убедиться, что не ошибся адресом. Все было на месте. Облупленные стены, подрагивающая буква «С». Кипарис. «Извините, чего вы ждете?» — спросил я у женщины в светлом пальто. Она посмотрела сквозь меня, как будто услышала, но не посчитала нужным отвечать. Я помялся немного и шагнул к двери. Никто не двинулся. Внутри было тихо. Я заглянул на кухню. Аркадий Палыч в белом фартуке за плитой. «А где повар?» — спросил я. «Приболел», — отозвался он, не оборачиваясь. «Сегодня я вместо него». «Там очередь у дверей собралась. У нас сегодня спецобслуживание?» «Нет-нет», — рассеянно отозвался Аркадий Палыч. «Обычный день. Ну, давай открываться». Я кивнул и пошел открывать двери. Люди заходили молча, почти бесшумно. Садились поодиночке. Никто не искал взглядом официанта. Я отнес меню, папку из кожзама с файлами и выцветшими страницами, за первый столик, но гость даже не взглянул на него. Он только заказал чай и молча опустил глаза. Остальные тоже отказывались, с одними и теми же словами: «Мне только чай, фирменный». Так как за напитки отвечала Алла, делать мне было особо нечего, и я просто наблюдал. Люди были разными, старые и молодые, в дорогой одежде и засаленных кофтах, с совершенно разными эмоциями на лицах. Кто-то улыбался сам себе, у кого-то на лице была нарисована тоска, у кого-то боль. Они пили и уходили. Кто-то быстро, кто-то задерживался. За весь день заказали всего пару блюд, в остальном люди пили чай. И вот что странно, в этот день посетителей было много. Когда один уходил, сразу его место занимал кто-то другой. За весь день кафе ни разу не опустело. Ближе к вечеру я снова заглянул на кухню. Аркадий Палыч вытирал руки салфеткой и выглядел уставшим, как будто отработал смену в операционной. «А что это было?» – спросил я. «Почему столько народу? И почему весь день заказывают один только чай?» Он отложил салфетку и посмотрел на меня с легкой улыбкой. «Совпадение, наверное», — сказал он. «Бывает». Потом поправил очки, как будто собирался добавить что-то еще, но передумал. На следующий день все снова стало знакомым. Старичок, суп с лапшой, парень в кожанке. Постоянные гости были на своих местах, никаких очередей, никакого ажиотажа и литров фирменного чая. Я хотел было спросить у Аллы, что вчера произошло. В конце концов, она тут работает куда дольше. Но женщина, как и всегда, молча выполняла свою работу. Принесла напитки, отдала гостям, исчезла на кухне. Я решил не забивать себе голову. Дни вновь потянулись в прежнем ритме. Те же лица, одни и те же блюда. Пока однажды в кафе не зашла семья. Они выглядели здесь будто инопланетяне. Двое шумных детей, улыбчивые родители. Они сели, огляделись, попросили меню. Я отнес его, будто во сне. Казалось, воздух в кафе стал гуще. Остальные посетители, привычные, замкнутые и бледные, казались чужими на фоне этой троицы. Или наоборот, семья выглядела слишком живой. Я наблюдал за ними из-за стойки. Вспомнил, как сам каждое воскресенье ходил в кафе с женой и дочкой. Не сюда, конечно. У нас были свои любимые места. Каждую неделю, как по часам. Это было нерушимой традицией, нашей возможностью побыть вместе, не думая ни о чем. Когда они ушли, я почти физически почувствовал, как кафе снова провалилось в дремоту. Все стало как прежде. Звук чайной ложки о чашку, бормотание старика, паузы между треками. Как будто ничего и не было. Ни смеха, ни улыбок, ни радостной детской болтовни. У меня внутри что-то сжалось. На следующий день я пришел на работу и почувствовал дежавю. Вновь четверг и вновь очередь перед дверью кафе. Те же напряженные лица, тот же молчаливый трепет. Кто-то держал руки в карманах, кто-то смотрел в землю, будто боялся встретиться взглядом с окружающими. На кухне снова хозяйничал Аркадий Палыч. Увидев меня, кивнул коротко, не сказав ни слова. Я открыл смену и устремился в зал. Как и в прошлый раз, почти все гости заказывали чай. Один и тот же. Фирменный. Без уточнений. Когда вошла женщина с кофе, та самая, что приходила каждый день в 14:30 и заказывала американо без сахара, я порадовался. Хоть одно знакомое лицо среди этого безмолвного сбора. Подошел, протянул ей меню и сказал: «Вам, как обычно, кофе без сахара, верно?» Она подняла взгляд. Медленно, будто с усилием, посмотрела прямо на меня и ничего не ответила. Просто молча указала на пункт «фирменный чай». Я растерялся, попытался пошутить. «Решили изменить себе?» «Ну что ж, этот чай у нас сегодня пользуется популярностью». Женщина опустила глаза, всем своим видом показывая, что не хочет меня слушать. Я выдавил неуместную улыбку, кивнул и передал заказ Алле. В течение дня я замечал, что многие гости оставляют вместе с счетом записки. На каждой значилось «для повара». Из любопытства я развернул одну из них. Там было три слова: «Спасибо за все». Ничего особенного. Мало ли, может, человеку понравился чай или обслуживание. Но мне отчего-то стало тревожно. Следующая неделя началась без сюрпризов. Все шло по заведенному кругу. Тот же старик с супом, парень в кожанке, молчаливая Алла с подносом, дремлющий повар. Но на третий день я понял, что чего-то не хватает. Точнее, кого-то. Женщина с кофе. Она всегда приходила ровно в 14:30, садилась у окна, иногда плакала, иногда просто сидела, глядя в чашку. Ее появление было частью распорядка, а теперь она не появилась ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду. Я не выдержал и спросил у Аллы, не замечала ли она, что одна из постоянных гостей, женщина с кофе, пропала. Та пожала плечами. «Может, уехала или заболела. Люди ведь не навсегда здесь зависают». Это звучало логично. Всякое случается. Тут не поспоришь. На следующий день, в четверг, с самого утра в зале вновь не было свободных столов. Некоторые лица были знакомы, но большинство людей я видел впервые. Кто-то ждал, нервно теребя салфетку, кто-то, наоборот, сидел будто в задумчивом трансе, уставившись в пустоту. Алла сновала между столами, разнося чай. Я стоял у стойки и скучал. К этим странным четвергам я уже привык. Где-то после полудня у меня резко закружилась голова, потемнело в глазах, и я почувствовал, как по верхней губе потекло что-то теплое. Провел пальцем — кровь. Пошел в подсобку за аптечкой, но не нашел ее там. Пришлось проверить другие комнаты. Я дергал ручки, заглядывал в разные помещения в поисках хоть чего-нибудь, чем можно остановить кровь, и, открыв очередную дверь, замер. Комната была плотно заставлена вещами. Пальто, зонты, платки, перчатки — кепки, шарфы. Вещи валялись в коробках, висели на крючках, были сложены на полках. Ни системы, ни порядка. И главное, их было слишком много. Ненормально много. Сотни, может быть, тысячи. Я стоял посреди этого вороха чужих следов и думал. Да, в кафе часто что-то забывают, но обычно за этим возвращаются. К тому же зачем хозяину хранить всю эту груду вещей, которые занимают целую комнату? Вдруг в этом хаосе мелькнуло что-то знакомое. Трость. Я видел ее у старика, что приходил каждый день и ел суп с лапшой. Он заходил и сегодня утром, но к обычному заказу присоединился все тот же чертов чай. Должно быть, старик забыл трость. Надо бы отдать. Я взял ее и пошел к Аркадию Палычу. Он как раз выходил из кухни, вытирая руки о фартук. «Я тут нашел ваш склад забытых вещей. Случайно увидел трость. Ее забыл тот старик, который разговаривает сам с собой. Я ему завтра верну». Аркадий Палыч посмотрел на трость и покачал головой. «Она ему больше не понадобится». «В смысле?» «Он за ней не вернется». «Откуда вы знаете?» Он помолчал пару секунд, как будто подбирая слова, а потом сказал. «Просто знаю». Я ничего не ответил. Не нашелся. Но впервые за все время в Кипарисе мне стало по-настоящему не по себе. Старик и правда больше не пришел. Ни на следующий день, ни через неделю. Его место у окна пустовало, и мне не хватало его бесконечного бормотания. Странное дело. Раньше оно раздражало, а теперь казалось чем-то родным. Даже суп с лапшой больше никто не заказывал. Я скучал по нему. И никак не мог отделаться от вопросов, которые мучили меня изо дня в день. Что происходит в этом кафе? Куда пропадают люди? В очередной четверг людей было больше обычного. Кондиционер вышел из строя. Стояла такая духота, что пот катился по спине, даже если просто стоять. Алла металась между столами, вытирала лоб рукавом, она буквально сбивалась с ног. Я хотел помочь ей с подносами, но стоило мне сделать шаг, она резко, почти зло, оттолкнула мою руку. «Не лезь!» – прошипела она. «Это правило! За напитки отвечаю я! Ты не должен!» «Но ты же не справляешься!» «Справлюсь! Не мешай!» Я отступил. Она пошатнулась, но удержалась на ногах и продолжила, как ни в чем не бывало. Минут через 20 я заметил, что у нее дрожат пальцы, походка стала шаткой. Потом она просто рухнула на табурет у стойки и не смогла подняться. «Алла! Алла!» Никакой реакции. Глаза полузакрыты, лицо серое. Я подхватил ее под локоть и увел в подсобку. Там, в полутьме, я усадил ее на стул и принес воды. «Отдохни, я сам все сделаю. Разнесу пару заказов, что такого?» Она слабо покачала головой, будто хотела что-то сказать, но не смогла. Я вышел в зал, взял ближайший поднос и двинулся к столику. По пути созрело решение. Нужно поговорить с кем-то. Попытаться выяснить, что тут происходит. Я подошел к первому попавшемуся столику. За ним сидел мужчина в пиджаке, на вид лет 40. Он глядел в пустоту, будто за окном был не пыльный двор, а бездна. Пытаясь звучать непринужденно, я спросил. «Я вас тут раньше не видел. Откуда узнали про наше кафе? Не хотите чего-то заказать, пока ждете чай?» «Нет». Мужчина даже не повернулся в мою сторону. Он продолжал смотреть в окно и не отвечал на дальнейшие расспросы. Я отступил и двинулся к женщине лет 60 с серебристым кулоном. Вроде бы нормальная, опрятная. Я улыбнулся, наклонился ближе, понизил голос. «Скажите, почему вы пришли именно сегодня? По четвергам тут всегда людно, а в остальное время...» «Чай, пожалуйста. Фирменный». Больше женщина не проронила ни слова. Я спросил еще троих. Та же реакция. Как будто у всех из головы вырезали любую мысль, кроме одной. Они не смотрели на меня. Они смотрели сквозь меня. Ни страха, ни раздражения, ни интереса. Я вернулся за стойку. Попытался собраться с мыслями. Что мы имеем? По четвергам в кафе приходит толпа народу, все заказывают чай, и после этого люди пропадают. Я никогда не видел гостя второй раз, если он приходил к нам в четверг. В голове пульсировала мысль: «Я схожу с ума». Или уже сошел, потому что логики не было никакой. Я посмотрел на поднос с заказом. Чай, предназначенный женщине с кулоном. Самая обычная фарфоровая чашка. Чаинки на дне. Тонкая пленка на поверхности, как кожа. Я взял чашку в руку. Секунда колебания и глоток. Не знаю, зачем я это сделал. Просто хотелось понять, что такого особенного в этом чертовом чае. К моему разочарованию, на вкус он был совершенно обычный. Ароматный и вкусный. Больше ничего. Как только я поставил чашку обратно, будто из ниоткуда, появился Аркадий Палыч, владелец кафе. Он с силой схватил меня за плечо. «Ты что наделал? Ты не должен был! Ты не должен был! Что теперь будет?» Он резко обернулся, проверил, не смотрит ли кто, и потащил меня на кухню. Я не сопротивлялся. Он закрыл за нами дверь и прислонился к ней спиной. Лицо у него было серое, как штукатурка, с которой слезла краска. Глаза расширены. «Слушай внимательно», — сказал Аркадий Палыч. «Сейчас тебе надо ехать в больницу, срочно! Но я не могу рисковать, не могу светиться, если все всплывет, конец и мне, и этому месту». «Подождите, вы о чем?» Я отступил, но спиной уперся в стену. «Какая больница?» Он посмотрел на меня с таким видом, будто я уже мертв. «В чае яд», — тихо сказал он. «Ты не должен был его пить». «Что?» «По четвергам к нам приходят те, кто хочет уйти. Я просто помогаю. Тихо, спокойно, без боли. Это их выбор. Они заказывают фирменный чай, платят по счету, пьют и уходят. Мирно уходят. Понимаешь?» «Я...» Начал я и не смог закончить. В голове стучало. Грудь резко сдавило, а пульс начал зашкаливать. Я сел на ящик с картошкой, уставился в пол. Он присел рядом, пристально посмотрел на меня и заговорил уже мягче. «Ты не хотел умирать? Не хотел же?» Я не ответил. Перед глазами всплыли лица. Жены, дочери. Их смех, их глаза. Я вновь почувствовал пустоту. Она была со мной все эти годы. Я просыпался, она рядом. Ложился спать, тоже рядом. Я вдруг остро почувствовал, что давно перестал жить, и мне просто не хватало смелости сделать последний шаг. И вот теперь я сидел в кладовке странного кафе, глотнув яду, который не мне предназначался, и думал: а ведь, может быть, я все это время уже сам шел к этому, только не осознавал. Может быть, зная я о четверговых чаепитиях, давно пришел бы в Кипарис, но не как официант, а как гость. Сердце бешено колотилось. Я чувствовал себя так, будто набрал полную грудь воздуха, и легкие вот-вот разорвет. «Тебе надо выбрать», — сказал Аркадий Палыч, не глядя мне в глаза. «Сейчас». Дальше только вспышки, какие-то отрывочные фрагменты, качающийся зал Кипариса, шершавый холодный асфальт и бесконечное серое небо. А потом темнота. Как будто выключили свет, только не снаружи, а внутри головы. Я открыл глаза. Белые стены, капельница, тишина, нарушаемая каким-то писком. Медсестра сказала, что меня нашли у входа в больницу без сознания. Еще чуть-чуть, и меня не успели бы вытащить. Была клиническая смерть. На несколько минут я ушел из этого мира. Потом ко мне приходила полиция. Спрашивали, откуда в организме мог взяться сильнодействующий яд, но я молчал. Ни о кафе, ни о чае, ни о людях, что приходят туда по четвергам, не сказал ни слова. Отговаривался тем, что ничего не помню. Полицейским пришлось уйти ни с чем. Из больницы меня выписали только через пару недель. Я шел домой, чувствуя себя другим. Жизнь развернулась на 180 градусов и уже не будет прежней. В этом я был уверен. Странно, но это совсем не пугало, а даже наоборот. Дома, переодеваясь, сунул руку в карман джинс и нашел записку. Обычная сложенная бумажка. Сверху подпись «Для повара». Внутри всего три слова, написанные моим почерком. «Спасибо, я остаюсь». Честно говоря, не помню, чтобы писал ее, но с тех пор храню, как память о том, что однажды я сделал свой выбор. Если вам понравилась история, то можете поддержать канал лайком и подпиской. До встречи!